Она сложила письмо вчетверо и сунула в сумочку. «А теперь мы, с вашего позволения, откланяемся. И не вздумайте нас обмануть. Душевно вас прошу». Она вышла первой, следом направился Белобрысый. Сабинин напрягся, положив руку на Браунинг. Но Платон вовсе не собирался предпринимать ничего жуткого. Он попросту шагнул к Мирскому, спрятав оружие, громадные ручищи взял его за глотку и протянул с ленцой. «Если обманешь, сучий прах, я из тебя самолично потроха вытяну по вершку, неторопливо. Понял, воровская твоя морда? Чтобы до послезавтра о тебе ни слуху, ни духу». И вышел, насвистывая. Прошла добрая минута, прежде чем Сабинин решился покинуть свое убежище. Завидев его, Мирский печально улыбнулся. — Бог ты мой! Ну и девица! Как вы только с ней живете! — Воспитанные люди на такие вопросы не отвечают, — хмуро сказал Сабинин. — У вас есть водка, Мирский? Вообще что-то спиртное? Вон там, в буфете. Что вы намерены делать? — А что тут можно сделать? — пожал плечами Сабинин. — Буду сидеть и ждать, когда меня начнут резать. Вот и все. Глава 7. В двух шагах от императора. Ночь выдалась одной из самых беспокойных в его жизни. Он попросту боялся уснуть, опасаясь не без оснований, что планы господ эсеров в той части, что именно его касается, будут претворены в жизнь как раз под покровом столь любимого готическими романистами ночного времени. Сам он на их месте ради вящей надежности проделал бы все утром, в самый последний момент, но нельзя же ждать, чтобы их мысли настолько совпадали. Оставалась еще зыбкая вероятность, что они всего лишь хотят поставить его перед фактом, устроить нечто вроде испытания, прочно привязав к себе пролитой кровью, но трезвый рассудок подсказывал. Им в данном случае гораздо выгоднее оставленный полицией зримый и вещественный ложный след, нежели еще один новобранец, какой бы находкой для дела он ни выглядел. Поэтому спал он плохо. При малейшем звуке движения, то ли истинном, то ли почудившемся расстроенному воображению, открывал глаза, оглядывался, готовый выхватить лежавший под подушкой Браунинг. Хорошо еще, что Надя не видела ничего необычного именно в таком местоположении оружия ночью. Она и сама держала свой пистолет под подушкой. Обошлось. Пришел рассвет, наступило утро, а он все еще оставался жив и невредим. Он был один в постели, Браунинг мирно покоился под подушкой, и никто даже не пытался ночью вытащить обойму. Ну что же, умираем только раз, а пока живы, надо бороться. Потом вошла Надя, полностью одетая, свежая и улыбчивая. Не отдергивая штор, сказала: «Крепенько дрыхнуть изволите, ваше степенство, господин аргентинский авантюрист. 9 час, пани Янина уже завтрак готовит, а вы валяетесь законченным сибаритом. Подошли бы вы поближе, мадемуазель, а еще лучше прилегли рядом». «Увы», — сказала Надя с сожалением, — «начались женские сложности, понимаешь? Я ж был женат. Жаль». Оглянувшись, Надя поплотнее прикрыла дверь спальни и подошла к нему. «Не унывай. Легкомысленные французы — люди с фантазией. Для таких случаев кое-что придумали». И, беззаботно улыбаясь, опустилась на колени у постели. Сознание Сабинина раздвоилось самым причудливым образом, достойным нескольких строчек в трудах знаменитого Ламброзо. Одна его часть блаженно успокоилась в приливе незнакомого прежде наслаждения, другая, рассудочная,